Рио, Дос Верси, сидел на корточках перед темным королем и продолжал выспрашивать. Неужели ни одного отказа? Дархарс лениво пожал плечами, не видя смысла подтверждать очевидное. Свита темного короля с восхищением смотрела на своего кумира. В его словах не сомневался никто. «С женщинами всегда просто». Темноволосый бог откинул прядь волос грациозным движением головы. «Достаточно лишь взгляда, иногда загадочной полуулыбки. И любая согласна стать твоей. Сначала это интересно, затем включается спортивный интерес. Потом становится скучно. Женщины подобны бабочкам-однодневкам. Внешне разные, но суть одна. И век их любви короток, как день». Они сидели возле раскидистого дерева. Рядом шумели прогуливающиеся студенты. Неподалеку, возле огромного дуба, стояла группа студенток. И, судя по заливистому смеху, который он всей душой ненавидел, наглая девчонка была там. Впрочем, рядом с кем еще может собираться такая толпа и столь неприлично веселиться? Скрытый высокими кустами от почитателей Айрин, он с презрением прислушивался к ним, раздражаясь все сильнее с каждым новым взрывом веселого смеха. Арианар и сам не мог понять, почему позволил друзьям уговорить себя остаться после уроков. Ему было скучно. А тут еще и это, вечно растрепанное. «Могу продемонстрировать». И темный король посмотрел на студенток, сидящих неподалеку. Один страстный взгляд, затем чарующая улыбка темноволосого бога, и студентки невольно выронили книги, замерев в изумлении. Рионар прокомментировал: «Как видите, достаточно всего одного взгляда. И любая согласна». Окинув замерших было девушек презрительным взглядом, Дархарс лениво отвернулся. Их разочарование сложно было не заметить. На Рионара его окружение смотрело как на бога, и этот бог в своей божественности не сомневался. «Но я знаю девушку, которая, на твой взгляд, не реагирует», вдруг заявил Дос и коварно улыбнулся. «Айрин Вигейрос! Вот уж об эту крепость любой взгляд разбивается. Лем не урод, тут многие за ним бегают, а Айрин на все его попытки отвечает нет. Впрочем, она со всеми дружит и ни с кем не спит. Как ты ее называл? Досадное недоразумение?» «Это недоразумение темному королю не по зубам?» «Дос!» Рионар окатил его таким презрением, что невольно поежились все. «Вигейрос мне не интересно. Эта глупая гусыня годится лишь для обучения антарийскому, которым я с ней занимаюсь исключительно в воспитательных целях. Меньше свои картинки мазать будет». Никто из его друзей и не подозревал, что обе карикатуры хранятся в его сейфе. Но он и сам не сумел бы ответить, зачем они ему. И все же Дос прав, — вдруг поддержал Эйд. А Ирин на тебя и не смотрит даже. И она такая единственная в Академии. Эйд! Рианара уже откровенно наскучил этот разговор. И я не смотрю на Вигейрос, потому что эта курица мне отвратительна. Дархарс даже самому себе не признавался, что ждет уроков танцев с затаенным трепетом, а на их совместных занятиях антарийским часто смотрит на идеальные чувственные губы, произносящие слова. Студент не унимался. «Рио, я готов стать твоим спарринг-партнером, если ты сможешь пересилить свое отвращение и поцеловать Айрин!» Патетично воскликнул Эйд. Он собирался придумать еще что-то обидное про светловолосую девчонку, которая второй год не обращала внимания на его робкие попытки пригласить ее на свидание. Больше всего ему хотелось, чтобы Рианар унизил Айрин перед всеми, и этот разговор показался ему прекрасным поводом для провокации. «По рукам!» Неожиданно согласившись, темный король встал и с хитрой полуусмешкой посмотрел на друга. «Я выполню твою просьбу, и, так уж и быть, отомщу строптивой возлюбленной, которая упорно отказывается ответить тебе взаимностью». Дархарс с удовольствием проследил, как бледнеет Эйд, осознавая, что Рианар легко раскусил его замысел. «Но учти, начинаем сегодня же». Эйд дернулся. Он и не думал, что Рианар знает о его чувствах. Темный король коварно усмехнулся и двинулся к толпе студентов, отчетливо слыша приятный голосок, который так ненавидел. Это был один из тех чудных осенних вечеров, когда деревья стоят в багряно-золотых тонах, землю устилает желтая листва, а ветер словно затаился, потому что не шевелился ни один куст, и лишь медленно опадали желтые листья. Айрин наслаждалась теплым вечером и ласковыми лучами клонившегося к горизонту солнца. Студенты и студентки собрались с веселой компанией и обсуждали последние новости Академии. Мия рассказывала, как они умудрились запачкать журнал, и Исса Гарситана долго искала виновную в происшествии, совершенно забыв о контрольной по лингвистике. Веселье, казалось, захватило всех, а представление, разыгранное Миэн и Мией, заставляло хохотать без перерыва. Неожиданно все замолчали, а Айрин мысленно застонала, все еще надеясь, что за ее спиной не Дархарс, хотя почти чувствовала его дыхание. Медленно развернувшись, она встретилась с насмешливо-ироничным взглядом темного короля и горестно покачала головой. «Ну что опять не так, Дархарс? Сейчас внеучебное время, мы просто разговариваем. Ну неужели вы никогда не прекратите постоянно придираться ко мне по любому поводу?» Он вскинул бровь, словно изумившись ее словам, затем усмехнулся. «Неужели я так уж и постоянно придираюсь к вам, Вигейрос. А разве нет? Айрин тут же одернула себя, прекрасно понимая, что он опять затевает перепалку, чтобы унизить ее. «Стоит мне хоть где-то появиться, как тут же появляетесь вы, разгоняете всех и портите, уничтожаете любой намек на веселье!» Она таки высказала ему все, глядя в черные глаза. Арианар задумчиво смотрел на нее, не забывая придать своему лицу оттенок ледяного презрения. Немного поразмыслив, он пришел к выводу, что в ее словах есть доля правды. Ну так на то он и глава студенческого совета, чтобы контролировать студентов. «Видите ли, Вигейрос», — уничижительным тоном произнес Рионар, «я подошел к вам, чтобы утолить любопытство моих друзей. Вы ведь не откажете мне в этой маленькой слабости?» Судя по ее взгляду, меньшее, на что бы она согласилась, это закопать его в землю и станцевать победный танец на его могиле. Но, естественно, такой подлости, как поцелуй, не ожидала. И эта мысль позабавила его. Ему определенно нравилось задуманное. Рионар смерил Айрин задумчивым взглядом и, резко обхватив ладонями ее лицо, прижался к сладким губам нежным поцелуем. Это было как удар молнии, словно порыв ветра заставил их прижаться друг к другу, и если в первые секунды он удерживал ее, то через мгновение Айрин уже сама невольно обнимала того, кого еще мгновение назад ненавидела всей душой. Легкий ироничный поцелуй превратился в феерию страсти, и она отвечала на его прикосновения, смешивая их дыхание, почти дыша им, прижимая к себе его пылающее лицо. Если бы грянул гром или начался пожар в этот момент, никто бы не заметил. Абсолютно все студенты, открыв рты, смотрели, как темный бог целует солнечную принцессу. Нежно, страстно, неистово. А затем, как его руки обхватывают ее талию, прижимая к себе, а ее тонкие пальчики исчезают в его черных волосах, и исступленный поцелуй все длился и длился, и, похоже, для обоих он был настоящим откровением. Ее стон, его движение, и мир обоих перевернулся, чтобы уже никогда не быть прежним. Его стон, и она приподнимается на пальцах, чтобы прижаться к нему сильнее, неосознанно страшась потерять. Он на секунду прервал поцелуй, посмотрел в ее затуманенные глаза и прочитал в них то, на что и не смел надеяться. «Моя Айрин!» – прошептал темный бог. Его тихий голос разнесся в тишине, и волшебство распалось. разлетелась, словно хрустальный бокал, брошенный с высоты. Айрин отпрянула от него, испуганная и раскрасневшаяся, осознав, что только что произошло. Теперь в ее глазах был страх, потом ужас, затем ярость и снова страх. Рионар смотрел на солнечную принцессу, боясь произнести слово, боясь сделать одно неверное движение, лишь бы не напугать ее, лишь бы не потерять этот краткий волшебный миг. Но было поздно. «Ты!» Она почти шептала, но как слышен был ее голос всем. «Ты чудовище!» Айрин сорвалась на крик. «Любопытство друзей утолено?» Айрин. Он и сам не мог понять, что с ним, но за возможность прижать ее снова, ощутить ее вкус, увидеть ответную страсть в глазах, он готов был на многое. Айрин. Для Рионара Дархарза не существовало запретов и комплексов. Ему было плевать, сколько людей на них смотрят, плевать, что они сейчас думают. Только бы из ее глаз ушла эта безудержная ненависть. Только бы обнять ее снова. И он шагнул к ней. «Ненавижу!» По прекрасному лицу покатились слезы. «Ненавижу вас, Рионар Дархарз!» Она судорожно вздохнула и яростно выкрикнула. «Дархарз, будь ты проклят!» Он замер. Потом, медленно растягивая губы, мрачно улыбнулся. Если бы она ведала, что означает эта страшная усмешка, Айрин забрала бы свои слова обратно. Все, кто знал Рионара, замерли от ужаса, потому что именно после такой гримасы темный бог безжалостно убивал на дуэлях. Его лицо с тонкими аристократическими чертами, суровая красота, доставшаяся от воинственных предков, и пылающий взгляд черных глаз заставили ее на секунду забыть обо всем. Таким Айрин видела его впервые. И такой Рионар вызывал у нее панический ужас. Она сделала шаг назад, потом еще один. «Не смей!» — прошипел Рионар, шагнув к ней. «Не думай даже! Мы еще не закончили!» Но в этот момент Айрин вдруг со всей очевидностью поняла, что больше всего боится, что он снова к ней прикоснется. Поддавшись первобытным инстинктам, девушка бросилась бежать, почти не разбирая дороги, потеряв обе туфельки, боясь обернуться назад. Она мчалась к женскому корпусу, надеясь спрятаться, запереть двери и никогда не видеть черных, ненавистных глаз темного короля. Рионар замер, удивленно глядя, как желанная добыча ускользает от него, и, поддавшись инстинктам, с грацией хищника двинулся за ней, игнорируя испуганные взгляды студентов, в которых был откровенный ужас от увиденного. «Рио!» Бледный, как саван Эйт, преградил ему дорогу. «Остановись! Хватит! Ты вполне выполнил мою просьбу, и я...» Дархарс наградил его таким убийственным взглядом, что Эйт запнулся и побелел еще сильнее. «Исчезни!» — почти прорычал темноволосый бог. «И запомни, Айрин Вегейрос моя! Убью любого, кто подойдет к ней ближе, чем на 2 метра!» Рионар не бежал. Он неторопливо двинулся вслед за своей добычей, но кажущаяся неторопливость его шагов не означала медлительности. Темный король двигался значительно быстрее бегущей перепуганной девушки, и даже заминка с Эйдом не дала Айрин и шанса. Обернувшись, она увидела, что он стремительно ее догоняет, и она не успеет добежать до женского корпуса. Тогда солнечная принцесса вбежала в ближайший учебный корпус, пронеслась мимо пустых кабинетов и, увидев впереди женский туалет, забежала туда, надеясь, что у Дархарза не хватит наглости войти в это помещение. Как оказалось, надеялась она зря, потому что едва успела вбежать в кабинку и встать с ногами на закрытое сиденье, как дверь в женский туалет распахнулась. «Айрин!» Ненавистный голос заставил ее сердце отчаянно биться, почти заглушая все вокруг. «Айрин, выходи! Я только хочу поговорить с тобой!» Рионар комфортно чувствовал себя везде и, в отличие от Айрин, понимал, что в это время суток, кроме нее, никого здесь быть просто не может. «Айрин, выходи, не хочется застать тебя за таким милым занятием, которое ты так очаровательно изобразила с тем первым кроликом». «Айрин!» Он собирался ее наказать за то, что сбежала, а потом зацеловать до смерти милое личико, которое не давало ему покоя больше 2 лет. А он даже не осознавал, что он к ней чувствует. «Айрин, я все еще жду. Впрочем, тебя, о солнечная принцесса, я готов и подождать». Бах! Раскрылась первая кабинка. «Айрин!» Бах! Это вторая. А в четвертой находилась перепуганная девушка, которая едва не кричала от ужаса. Он уже собирался открыть третью, как заметил в следующей кабинке на полу желтый листочек. На лице Рионара появилась каверзная улыбка, и он спокойно распахнул дверь, за которой оказалось его перепуганное синеглазое чудо. «Айрин, радость моя! Стоило ли прятаться?» Она так и замерла, с ужасом глядя на него, придерживая платье и стоя босиком на крышке сиденья. Не удержавшись, Рионар весело рассмеялся, пожалуй, впервые позволив себе смех в стенах академии. «Айрин, ты как испуганный цыпленок!» Он рассмеялся громче, заметив досадливое выражение на ее личике, а затем и настоящий гнев. «Гори в аду, Дархарс!» — выпалила девушка, соскакивая на пол в попытке прошмыгнуть мимо. В отличие от темного короля, она испытывала смущение, находясь с ним рядом в подобном месте, да и события в саду внесли смятение в ее душевное равновесие. Темный король был быстрее. Он не позволил ее ногам опуститься на пол и подхватил девушку на руки. «Отпусти меня немедленно, Дархарс!» — закричала Айрин, пытаясь вырваться. «Я тебя убью!» Прямо здесь, чуть ли не мурлыкая, он насмешливо изогнул бровь. Затем серьезно спросил. «Айрин, что это было с тобой там, в парке?» И не удержался от издевательских намеков. «Это было желание? Страсть? Любовь?» На несколько секунд она лишилась дара речи, но затем гневно выдала. «Ублюдок! Мерзкая, бесчувственная тварь! Отпусти меня, жалкий извращенец!» Арианар одарил ее высокомерной улыбкой и, сделанной грустью, произнес. «Придется вплотную заняться твоим воспитанием. Видимо, 2 года моих беспрестанных трудов были напрасны». Развернувшись, он вынес ее из женского туалета и спокойно направился в парк, словно у него на руках была не кричащая и извивающаяся девушка, а стопка учебников. Встретившемуся на выходе из учебного корпуса преподавателю Инриму, Рионар спокойно пояснил. «Девушка туфельки потеряла. Идем искать». Инрим оказался более проницательным, к тому же его впечатлил умоляющий взгляд Айрин. «Ис Дархарс, немедленно отпустите Иссу Вегейрос. Что вы себе позволяете?» Темный король медленно подчинился, но взгляд его не сулил преподавателю ничего хорошего. С содроганием Инрим подумал, как замечательно, что с сегодняшнего дня он тут уже не работает. Арианар с бессильной яростью проследил, как Айрин стремительно встала за спиной преподавателя и, холодно поклонившись, удалился. «Дитя мое!» Мастер Инрим внимательно смотрел на бледную и дрожащую девушку. «Я смотрю, ваша обоюдная ненависть перешла на новый уровень. Надеюсь, это не взаимно? Впрочем, я слишком хорошо знаю вас, Исса Вегейрос. Вас проводить?» Айрин закивала так часто, что мастер не смог удержать улыбку. На пороге их встретил Лем. Молча поставил ее туфельки на ступеньки и удалился, не смея приблизиться. Все слишком хорошо знали, что темноволосый бог свое слово держит. Наутро Лем не зашел за ней, как обычно. Айрин ждала его до последнего, но едва часы пробили 7:30, была вынуждена отправиться на занятия одна. Ночью Мия и Миэн напоили ее вином, и девушка смогла спокойно поспать. 3 глотков ей хватило, чтобы еле дойти до комнаты и, заперев дверь на засов, свалиться на неразобранную кровать. Зато, проснувшись на рассвете, она уже не сомкнула глаз, снова и снова прокручивая в памяти свой первый поцелуй. Как же он опозорил ее перед всеми! Как же она могла ответить на его поцелуй! Как же она ненавидит этого темного короля! Айрин мечтала исчезнуть из Академии Светлейших и больше никогда не видеть ненавистных черных глаз и презрительной ухмылки. Но пришло утро, и она должна была идти на занятия, где снова будет Реонар Дархарс. На урок она почти опоздала. Мастер Рудифин, заметив бегущую ученицу, с приветливой улыбкой подождал ее и, открыв двери, пропустил вперед. Айрин пробормотала слова благодарности, но едва вошла в класс, замерла. За ее партой сидел Реонар, и, судя по тому, что ее стул был свободен, теперь темный король решил сидеть вместе с ней. Мастер Рудифин, обнаружив пересадку учеников, смущенно посмотрел на Дархарза, но тот, не обратив на преподавателя ни малейшего внимания, не сводил глаз с бледной девушки. «Исса Вигейрос», — мягко произнес учитель, — «займите свое место и приступим к уроку. И я даже рад, что теперь вы будете сидеть за одной партой. Это позволит давать вам более сложные задания для выполнения, в то время как я смогу работать с остальными в классе». На негнущихся ногах Айрин проследовала на свое место. Обойдя Реонара, села, начала доставать учебники, и только тут заметила, что на столе перед ней лежит алая роза. Все еще искренне надеясь, что это ей показалось, девушка взглянула на своего нежданного соседа. Но тот во всей красе демонстрировал холодное презрение, словно не он занял это место, а она сама вынудила преподавателя пересадить Реонара сюда. Радостный магистр Рудифин протянул им толстый учебник и дал задание до конца урока найти и изучить главные действия министра иностранных дел Лериниссии, а сам, гаденько улыбаясь, начал опрос остальных студентов, наконец собираясь провести урок без заумных высказываний двух лучших студентов. Реонар подтолкнул Айрин белоснежный листочек, и девушка прочитала написанное: «Не убегай». Схватив ручку, она быстро написала рядом: «Ненавижу». Темный король тут же отреагировал, и на листочке появилась надпись: «И не стыдно вам, Вигейрос, в столь юном возрасте так нагло лгать? Ваш поцелуй вчера стал наглядным показателем обратного». Она усмехнулась и, уже не совсем соображая, что делает, размашистым почерком приписала: «До чего же вы докатились, Исс-Реонар? Насильно целуете девушек. Я даже боюсь представить, что еще вы насильно делаете. Какой позор для столь известного покорителя женских сердец!» Реонар прочитал, чарующий ей улыбнулся и приписал в углу листочка: «Следующий поцелуй произойдет лишь по твоей просьбе». Победная улыбка на нежных губах поразила темного короля сильнее, чем он рассчитывал. И все же он был вынужден признаться самому себе, что влюбился. И, похоже, уже давно. «Вы сами это написали», — тем временем строчила Айрин. «Так тому и быть. Но я надеюсь, ваши грязные методы вы в данном случае применять не будете?» Сдвигание листочка к нему на этот раз сопровождалось напряженным взглядом настороженных синих глаз. Он прочитал, и вскоре на листочке красовалась новая запись. «А что в вашем понимании именуется грязными методами? В любви, мой белокурый ангел, нет ничего запретного и грязного. Впрочем, этому я вас еще научу». Айрин покраснела до кончиков ушей, и это не укрылось от одноклассников. Нервно оглянувшись, девушка заметила бросаемые на них взгляды и замерла, увидев напряженные, словно затравленные глаза Лема. Смяв злополучный листок, она притянула учебник и занялась выполнением задания. Едва Айрин начала таки различать, что там написано, Рионар подвинул учебник так, чтобы тот был между ними, и одной рукой обняв девушку, стал деловито листать страницы, словно он полностью поглощен чтением. Айрин попыталась вырываться, но сдвинуть руку темного короля было все равно, что разогнуть железные прутья. Повернувшись к ней, он тихо прошептал: «Вы отвлекаете меня от выполнения задания, а время идет». «Прекратите трогать меня, Дархарс!» — возмущенно прошептала в ответ Айрин. «Это невыносимо!» «Как печально!» Небрежно убрав руку, Рионар принялся выписывать основные предложения. Айрин пришлось последовать его примеру. Она с трудом дождалась конца урока, и едва профессор вышел из класса, подскочила, намереваясь пересесть. «Сидеть!» – спокойно скомандовал Рионар, надавив на ее плечо. Затем обернулся к студентам. «Благородные иссы, вы не оставите нас наедине?» Все поднялись, немедленно покидая класс. Все, кроме Лема и Милдора. «Иссы!» Обжигающий холод его голоса заставил вздрогнуть даже Айрин. «Я не привык повторять дважды». Она ободряюще улыбнулась друзьям, прекрасно осознавая, что Рионар может без труда лишить их жизни на дуэли. И оба парня неохотно вышли. «Итак, на чем мы остановились?» Темный король смотрел на нее, закинув ногу на ногу и откинувшись на стуле. «Мы остановились на нашей любви». «Какой любви, Дархарс?» Айрин вскочила, но выйти из-за стола он ей не позволил. «Той самой, которую столь неожиданным образом мы обнаружили вчера», — лениво ответил Рионар, словно объяснял истину в сотый раз, «и от которой я не намерен отказываться». «Интересно, как?» Синие глаза Айрин пылали ненавистью. «Как же вы будете строить отношения с глупой гусыней, у которой глаза, как у рыбы из мутного озера, волосы, как у пьяной пастушки, а нос мелкий и уродливый?» Исса Вегейрос процитировала его собственные слова и, скрестив руки на груди, ожидала ответа. «Я...» Рионар безмятежно улыбался. «Готов пойти на жертвы». Он гибко поднялся, прижав ее к стене между окнами, и, приподняв за подбородок, вгляделся в сверкающие от ненависти синие глаза. Айрин, что это было вчера? — хрипло спросил темный король. — Я могу понять свои чувства. Признаки были и раньше, и я их успешно игнорировал. Но ты же так ненавидела. И вдруг это. Вчера твои губы. Он прикоснулся к ним пальцем, обводя по контуру. Их прикосновение было искренним. И твои руки. И твои глаза. Это любовь, Айрин? Покраснев, девушка попыталась успокоить дыхание, но в то же время чувствовала, как от близости Рионара подгибаются колени. Голос не слушается, а сердце вдруг начало стучать где-то в районе шеи. Она с небывалой ясностью снова осознала, что действительно ответила на его поцелуй, хотя все утро убеждала себя в обратном. И эти воспоминания вызвали ярость. «Ненавижу!» – прошептала девушка. «И всегда буду ненавидеть тебя! Ты чудовище, Дархарс!» На его губах появилась печальная улыбка отверженного ангела. Чуть склонив голову так, чтобы на лицо солнечной принцессы упали пряди его идеально ровных волос, Рионар прошептал: «Айрин, поздно ненавидеть, слишком поздно». Он склонился к ее губам, и, проклиная все на свете, Айрин поняла, как сильно хочет этого прикосновения. Вот только непомерно долго он был ее ночным кошмаром, и страх в ней был сильнее желания. «Катись к проклятым богам, Дархарс!» Девушка попыталась вырваться из ловушки его рук, а когда не получилось, просто отвернулась. «Мы продолжим». Он почти касался губами ее уха. Потом нежно поцеловал в висок. «Мы продолжим на уроке танцев. Мое синеглазое открытие». Темный король отпустил ее и покинул класс. Скрестив руки на груди, Айрин мрачно смотрела ему вслед, и вошедшие одноклассники с удивлением взирали на солнечную принцессу с выражением безудержной ненависти на хорошеньком лице. «Исса Айрин, как вы?» Милдор подошел, но не настолько близко, как раньше. «Шикарно!» — с яростью проговорила девушка. «Раньше он изводил меня своим презрением, теперь будет изводить домогательствами. Определенно, Рионар Дархарс обладает обширнейшим арсеналом методов для достижения желаемого, большинство из которых трудно назвать благородными». Она взглянула на изумленное лицо Милдора, обратила внимание на то, что он подчеркнуто держит дистанцию, и задумчиво спросила: «А почему вы столь странно себя ведете, Исс Милдор?» Юноша замялся, не зная, как ответить, но отвечать ему и не пришлось, так как в класс уверенно входил темный король, небрежно удерживая классный журнал. Остановившись, он очень внимательно посмотрел на Милдора и позволил себе благосклонно ухмыльнуться. Едва юноша, осознав намек, поспешил отойти на свое место. Очень медленно, не отводя глаз от бледнеющего лица Айрин, Рионар подошел почти вплотную. Затем с ухмылкой, полной искреннего самодовольства, сел на стул демонстрируя намерение и далее занимать место рядом с ней. Девушка нервно вздрогнула и быстро покинула класс. Только выйдя в коридор, она позволила себе чуть расслабиться и медленно направилась к окнам, надеясь, что свежий воздух успокоит безумное сердцебиение. Но стало только хуже. Отовсюду на нее бросали странные взгляды. Ее друзья, конечно, приветливо улыбались и кивали Айрин, но смотрели странно. «Это из-за поцелуя», — грустно подумала девушка. «Он опозорил меня перед всеми. Зато в их глазах Рионар Дархарс выглядит победителем». Айрин отвернулась к окну, распахнула одну створку, наслаждаясь ворвавшимся в коридор прохладным, напоенным осенними ароматами воздухом, и, закрыв глаза, подставила лицо ветерку. Хотелось так стоять и стоять, позволяя ветру унести все тревоги, и еще не хотелось думать о темном короле, который, видимо, затеял новую игру. Внезапно окно с силой захлопнули, да так, что жалобно зазвенели стекла. «Менингит – не слишком приятное заболевание», – надменно сообщил Рионар. «Вы со мной согласны?» Тяжелый вздох, и она подняла на него взгляд. «Дархарс, хватит уже! Поверьте, мне гораздо более импонирует ненависть в вашем исполнении, чем подобная заботливость. Образ влюбленного рыцаря вам не подходит», — с нескрываемым раздражением произнесла Айрин и замерла, уловив хищное выражение на его лице. Темный король оторвал взгляд от слегка испуганной девушки, медленно окинул взглядом наблюдающую за развитием событий толпу, и толпа мгновенно рассеялась. «Сейчас будет звонок», — ледяным тоном произнес Рионар. «Идем в класс». «Я приду, когда посчитаю нужным», — она метнула гневный взгляд на темного короля. «Катись к проклятым богам, Дархарс, вместе со своими играми!» «Значит, игры». Рионар смерил ее задумчивым взглядом. «И твои чувства тоже? Игра». Он позволил себе коварную усмешку, когда под его проницательным взглядом Айрин смутилась, поспешно развернулась, намереваясь уйти, а точнее сбежать от него. Удерживать ее темный король не стал, но направился вслед за Иссой Вигейрос. Урок высшей математики они провели спокойно. Лишь мастер Пранион долго смотрел на парочку лучших студентов Академии Светлейших, подчеркнуто игнорирующих друг друга, и красную розу посреди стола, словно разграничивающую территорию. Несмотря на душевные потрясения, Айрин решила примеры первой и попросила разрешения покинуть урок раньше. Разрешение было получено, и Исса Вигейрос поспешно покинула класс, намереваясь отпроситься с урока танцев. Она уже вышла из башни в сад, когда услышала сзади тихий смех. Ходил Дархарс почти неслышно, еще больше усиливая у окружающих впечатление о самом себе, как о ночном хищнике. «И куда направляется синеглазая беглянка?» — небрежно поинтересовался он, без труда догнав девушку. Намереваясь игнорировать его и дальше, Айрин не ответила и ускорила шаг, прижимая сумку крепче. «Айрин!» Он легко обогнал ее и преградил дорогу. «Поговори со мной». «Катись ты, Дархарс!» Она попыталась обойти его, но была остановлена одним плавным движением. «Или пойдешь со мной, и мы будем разговаривать!» С трудом сдерживая смех, прошептал Рионар. «Или все студенты Академии Светлейших, большинство из которых сейчас заинтересованно взирает на нашу милую беседу из окон, получат возможность лицезреть, как я ношу тебя на руках», в буквальном смысле данного выражения. Она почти задыхалась от злости, но определенное основание в его угрозе присутствовало. Поэтому, взяв себя в руки, Айрин ледяным тоном поинтересовалась: «И о чем будет наша трепетная беседа?» «О наших трепетных чувствах», не скрывая иронии, ответил темный король. «Например, о том, как солнечная принцесса 2 года любила темного короля, но активно демонстрировала жгучую ненависть». Рионар посторонился, пропуская ее вперед, и зашагал рядом, стараясь приноровиться к ее мелким, но быстрым шагам. «Всю ночь размышлял над тем, насколько же вы прекрасная актриса, Айрин». Айрин даже приостановилась. Ее лицо выражало столь искреннее изумление, что впервые Рионар был вынужден признать свои выводы ложными. «Я ненавижу вас, Дархарс!» — искренне произнесла Айрин. «Вы мой самый страшный ночной кошмар! Вы олицетворяете само зло! Вы, как один из проклятых богов, которого сослали в Академию Светлейших с единственной целью — портить всем жизнь!» «О, а вы умеете льстить, Айрин!» — победно усмехаясь, произнес темный король. «Вы невыносимы, Дархарс!» Она вновь ускорила шаг, мечтая оказаться в женском корпусе и скрыться от него за дверью своей комнаты, а потом запереть двери на засов и не выходить несколько дней. «Ты моя, Айрин!» Неожиданно с интонацией защищающего территорию хищника протянул Рионар. «И чем быстрее ты это поймешь и примешь, тем легче будет нам обоим». Темный король свернул на дорожку, ведущую к конюшням, и, не прощаясь, покинул растерянную девушку. «Что за игру ты ведешь, Рионар Дархарс?» подумала испуганная его заявлением Вигейрос. Но затем она вспомнила произнесенные с жестокой усмешкой слова темного короля. «Вигейрос, надеюсь, вы готовы к борьбе без правил?» И все стало очевидным. Улыбнувшись собственной наивности, Айрин поспешила в столовую, решив, что обеденное время бессмысленно проводить в своей комнате.